Глава 25. На 50 оттенков хмурнее. Воспользовавшись тем, что мы идем по коридору только вдвоем, королева дружески, без тени упрека, давала мне наставление по драконьему этикету. Я кивала и периодически дергалась. После каждого нового совета Ее Величества мне хотелось убежать обратно к себе и переодеться, чтобы выглядеть как подобает. Правда, надеть было абсолютно нечего. Серафима объясняла, что цвет платья должен быть ласковый и приятный глазу, чтобы вызывать у людей теплые чувства и добрые к себе отношения. Рукав обязан полностью скрывать запястье от лишних взглядов, вырез прятать ключицы. Драпировку на животе стоит поднять на ладонь повыше, чтобы та не добавляла лишнего объема бедрам. «Каждый цвет символичен», — любезно читала лекцию Серафима. «Красный оттенок чересчур вызывающий, Натта, ассоциируется с кровью, войной, страстью. Неудивительно, что Ганюша перевозбудился». Я гневно фыркнула. Если судить по слухам, то Ганюша перевозбуждается на все, что движется, а не только на красное. «Волосы стоит подвязывать и укладывать аккуратными завитками», продолжала королева, а я начинала откровенно скучать. «В идеале, раз вы не замужем, следует носить на голове покрывало. Распущенные пряди, Натта, допустимы только в спальне». «Надеюсь, Михаил быстро закончит с проверкой», с обидой буркнула я и попробовала быстро свести в голове дебет с кредитом. Что вообще происходило между мной и Мишей эти два дня? Кто в здравом уме позовет замуж на следующий день после знакомства? Мошенник? Или безумец? Мама научила меня отключать собственные эмоции и следить за ситуацией со стороны наблюдателя, будто я не участвую в этом шоу, а смотрю кино, сидя на диване. Я закрутила свои длинные каштановые волосы в неказистую гульку на голове и решила за обедом хладнокровно поизучать, что же происходит между Мишутой и Авророй на самом деле. Если, конечно, белокурая красавица еще покажется. Ведь по-хорошему, если Михаил объявил, что через 3 дня женится на мне, Аврора должна была быстро упаковать вещи и, рыдая, съехать из дворца. Вместе с Ее Величеством мы зашли в обеденный зал, и я первым делом приметила длинную юбку первой невесты Мишуты. Аврора стояла у окна и что-то бойко рассказывала жене принца Гавриила. Я скомандовал себе успокоиться и беззвучно наблюдать. Задушить всегда успею. Надо только решить, с кого начать. «Вы не представлены», — подозвала королева, прервав мои мысли. «Натта — это Ванда, жена Ганюши. Натта сегодня обедает с нами». Меня королева никак не представила, и я несколько сникла. Маркетинговые фишки Натты Валентии известны любому торговцу в королевстве драконов. А Серафиме даже нечего обо мне рассказать. «Что ж, ладно. А с Авророй меня вообще официально знакомить не будут?» Не очень-то и хотелось. Я с болью в груди покосилась на правильное по всем меркам перламутровое одеяние Ванды, ее вуаль из плотной ткани, венок из подсохших несвежих роз, и едва не заплакала. Какой смысл играть роль хорошей и праведной жены, если у тебя нет сил даже на приветственную улыбку? Ванда слабо кивнула, потупила глаза и тут же отошла от нас. В зал вбежали 4 малышей с няней, и я немного отвлеклась от грустных мыслей. Детский смех заполнил зал, и я удобно устроилась в углу стола, чтобы наблюдать. «Встань, Ее Величество садится первой», — фыркнула мне Аврора из-под праведной вуали, и только потом остальные члены семьи. Моего внутреннего наблюдателя нехило перекосило от гнева. Жемчужная диадема Авроры смахивала на нимб, но интуиция мне подсказывала, что девчушка не такая уж недотрога, какой хочет казаться. «И ты тоже член семьи?» — злобно крякнула я. «Да, королева Серафима упросила меня не уезжать», — выдала белокурая красотка. «Пройдет немного времени, и Михаил одумается». Я только тяжело вздохнула. И зачем мне этот цирк? За участие все равно никто не платит. «Аврушка», — королева направила спящую красавицу на соседнее место, — «сядь рядом с Мишутой, как было прежде». И я на своем месте не задержалась, шустро перебежала к другому стулу и встала у противоположной стороны стола, как раз напротив Авроры. Хочу отчетливо видеть лицо принца, когда он сядет рядом с первой невестушкой. Мишута словно прочитал мои мысли. В следующий миг вошел в зал и тотчас стал на 50 оттенков хмурнее. Глаза дракона сердито вспыхнули пламенем. То ли не понравилось, что Аврора смотрит на него, не отрываясь, то ли то, что четверо мальчишек носятся вокруг, толкают и не дают пройти. «Натта!» Наконец прорвался через кордон мужчина и подхватил под руку. «Ты должна была меня дождаться, а не сбегать из комнаты в одиночку». Я молча кивнула на Аврору. «Что?» — переспросил непонятливый ящер. «Почему твоя бывшая еще тут?» Приблизился я к лицу дракона и вызывающе замерла в сантиметре от его лица. «Выясню», — хмыкнул мужчина, резко сократив расстояние между нами, коснулся моих губ. «Если это проверка, то попрошу без вольностей», —